«Вайгель», — произнес холодный ясный голос. «Моя фамилия Холмен», — сказал я. «К сожалению, я не говорю по-немецки, мистер Вайгель». «Я говорю по-английски», — последовал лаконичный ответ. «Хьюи Лэмберт посоветовал мне связаться с вами, когда приеду в Мюнхен», — продолжал я. «Это насчет Моники Бейер-Брюль». «О-о-о!» — голос стал еще холоднее. «Вряд ли об этом стоит говорить по телефону», — прозрачно намекнул я. «Может быть, мы встретимся и все обсудим, мистер Вайгель?» «Где вы остановились?» «В отеле 4 времени года». «Прекрасный выбор, мистер Холмен. У них великолепный бар внизу. Я встречу вас там в 11:30». «Премного благодарен», — сказал я с чувством. «Я, конечно, ценю», — но он уже повесил трубку. «Суров». Я спустился в бар 11:45, удобно устроился в нише и заказал порцию пшеничного виски со льдом. Минут через 10 ко мне подошел человек и спросил: «Мистер Холмен?» Он был много выше 6 футов, с широкими плечами и крепким телом. Светло-каштановые волосы очень коротко подстрижены, нос мясист, а бледно-голубые глаза прятались под нависшими бровями. Тонкий вертикальный шрам подчеркивал бороздки на лбу, а выражение рта могло бы испугать даже служителя похоронной конторы. Слова Хьюи о том, что Вайгель — крепкий орешек, соответствовали действительности, и элегантная одежда ничуть не смягчала впечатление. «Садитесь, пожалуйста, мистер Вайгель». «Спасибо». Он сел напротив меня и заказал пиво у вертевшегося возле нас официанта. После того, как пиво было принесено, он поднял кружку приветственным жестом, сделал большой глоток и поставил кружку на стол. «У меня мало времени, мистер Холмен», — сказал холодно. «Я был бы рад, если бы вы перешли прямо к делу». Я кратко рассказал ему, что привело меня в Мюнхен. После того, как я закончил, он закурил сигарету, отпил еще немного пива и пожал плечами. «Бэрроуз. Это ведь она перекупила контракт Моники?» «Совершенно верно. И хочет снова заполучить Монику, потому что Моника является капиталовложением?» «Думаю, и это верно», — согласился я. «А какое отношение имею к этому капиталовложению я?» «В одном из больших американских фильмов, который начнут снимать через неделю, есть главная роль», — сказал я. «Если Моника не вернется к этому времени, на ее карьере можно поставить крест. Если она не вернется, с ее карьерой вообще покончено. Анжела Бэрроуз будет охотиться за ней до тех пор, пока не найдет. Разорвав контракт и зная о предстоящем судебном иске, Моника вряд ли сможет работать где-то в другом месте». Вайгель допил свое пиво, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня из-под нависших бровей. Это был настолько бесстрастный взгляд, что на мгновение он заставил меня почувствовать себя не совсем человеком. «Я устрою так, что вы сможете увидеть Монику, мистер Холмен, но вам придется пообещать мне кое-что. Например, вы не скажете ей, кем посланы и почему сюда приехали, а также о том, что хотите увезти ее обратно в Америку». «Почему я должен соглашаться на это?» — спросил я, раздражаясь. «Хорошо». В его голосе появились металлические нотки. «Тогда пообещайте мне не говорить ничего этого при первой встрече с ней. Потом же, если пожелаете увидеть ее снова», — он пожал плечами, — «вы можете говорить ей все, что угодно». «Это какое-то сумасшествие», — сказал я, абсолютно ничего не понимая. «Ну, хорошо, договорились, даю слово». Он посмотрел на часы. «Встретимся в вестибюле отеля в 2:00 дня. Будет неплохо, если вы пообедаете и наденете что-нибудь теплое. Нам предстоит небольшое путешествие». Затем он встал и вышел из бара, не оглядываясь. Я же остался с недопитым виски и с 500 000 вопросов. Допил рюмку, пообедал и стал ждать Вайгеля в вестибюле. Он прибыл точно в 2 часа. Мы подошли к крытому спортивному «Мерседесу», и через минуту Вайгель вывел его в поток мчащихся машин. Первые 20 минут мы вообще не разговаривали, и он открыл рот только тогда, когда выезжали из пригорода, направляясь к заснеженным холмам. «Нам нужно проделать около 60 миль», — сказал он лаконично. «К деревне Хонфендорф. Слышали о ней?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «На английский название можно перевести как «деревня надежды». Раньше там был большой курорт лечебных вод. Люди приезжали в надежде, что вода излечит их от недугов. Но затем популярность получили большие и лучшие водоисточники, и теперь Хонфендорф снова просто маленькая деревушка». Я перебрал в уме название водоисточников, упоминавшихся в проспектах, которые нашел в столе Моники Бэйр, и убедился, что Хонфендорф среди них не упоминался. «А что делают Моника и Даррен в Хонфендорфе, если они не лечатся на водах?» — спросил я. «Моника там одна», — сказал он лаконично. «Даррен бросил ее в тот же день, когда они прилетели в Париж». «Почему?» Он сосредоточил внимание на закрытом повороте, затем резко увеличил скорость на круто поднимавшейся в гору дороге. «Мы обсудим это позже», — прохрипел он. «У нас будет время на обратном пути в Мюнхен». Загородный пейзаж становился все более красивым по мере того, как машина углублялась в Баварские Альпы. Снег перестал падать, и небо начало светлеть. Вайгель искусно вел машину, используя ее мощь и технические данные до предела. Примерно через час он свернул с главной магистрали и начал спускаться по узкой дороге, которая извивалась такими поворотами, что волосы вставали дыбом. «Ну вот мы и подъезжаем к Хонфендорфу», — объявил он. «Вы не забудете о нашем соглашении, мистер Холмен?» Это было утверждение, а не вопрос. «Не забуду», — согласился я. «Просто надеюсь, что в этом есть хоть какой-нибудь смысл». «Смысл есть». Деревня приютилась в долине и выглядела так, будто последние 400 лет спокойно спала и не собиралась просыпаться. Вайгель медленно вел машину по главной улице, по обеим сторонам которой стояли дома в готическом стиле. Он повернул направо и проехал еще с 25 миль, затем остановил машину перед высокими воротами с железной решеткой. Ворота были закрыты. Мы вышли из машины, и он нажал на звонок, вделанный в каменную стену возле ворот. Спустя несколько секунд появился старик, одетый в нечто, напоминавшее униформу привратника, и открыл ворота. Я последовал за Вайгелем в маленький мощенный двор, расстилавшийся перед 2-этажным зданием, и затем через 3 ступеньки к передней двери. Пожилая сестра, одетая в белый халат, открыла дверь, вежливо кивнула Вайгелю, и они некоторое время быстро говорили по-немецки, прежде чем она отошла в сторону и впустила нас. Закрыв дверь, она повела нас по широкому коридору, негромко постучала в закрытую дверь, и мужской голос изнутри крикнул: «Войдите!». Сестра открыла дверь, и я последовал за Вайгелем в комнату, которая явно была рабочим кабинетом. Маленький лысый человечек в очках без оправы встал из-за стола и поздоровался с Вайгелем по-немецки. Некоторое время они говорили друг с другом, затем Вайгель повернулся ко мне. «Это доктор Эккерт, мистер Холмен». Доктор чопорно поклонился и сказал: «Здравствуйте, герр Холмен. Герр Вайгель сказал мне, что вам необходимо видеть фрейлин Брюль». Некоторое время я смотрел на него, затем перевел взгляд на Вайгеля. «Она больна?» «Через минуту вы увидите сами», — сказал он с хрипотцой. 5 минут, пожалуйста». Эккерт встревоженно смотрел на него. «Не больше». «Понимаю», — кивнул Вайгель. «А потом мы поговорим». «Как вам угодно», — ответил Эккерт. «Я буду к вашим услугам». Он снова сел за стол, мы же вышли в коридор. Пожилая сестра провела нас по коридору и остановилась перед другой закрытой дверью. Она вынула из кармана связку ключей, выбрала один из них и обратилась к Вайгелю. «Она хочет, чтобы мы подождали немного. Она войдет первой», — перевел мне Вайгель. «Возможно...» Его лицо на мгновение застыло, как маска. «Здесь затрагивается вопрос человеческого достоинства, понимаете?»